С приятных мыслей о будущем, его сбил вид, открывшийся в сейфе. Сейф был пуст, только, на нескольких полочках, лежали какие-то предметы и немного золота. В шоке замерев, Альбус оглядывал сейф и не знал, как быть. Все же придя в себя, он обратился к гоблину. «Уважаемый, подскажите, куда делось наполнение сейфа? Раньше тут было много всего. Подождите минуту». Гоблин начал изучать папку и озвучивать. «Понятно, был проведен аудит ячейки и было принято решение, что все вещи из него пора перенести по сейфам владельцев, на чье имя были получены ценности. Так что, сейчас перед вами те вещи, которые были получены после аудита. Через некоторое время будет проведен очередной аудит. Судя по графику, это происходит раз в полгода». «Понятно. Хотелось бы узнать, было ли что-то на мое имя?» «Конечно». Гоблин снова начал изучать папку. «Так, на ваше имя есть денежные перечисления в количестве 320 галеонов 74 сикля, а также несколько писем и несколько книг. На этом все. Благодарю. Тогда, хотел бы посетить свой сейф. Я провожу вас». Посетив свой сейф и забрав почту, Альбус вернулся в школу. Уже сидя за столом, в своем кабинете, он начал осмысливать сегодняшний день. Что-то было не так. Если убрать из списка происшествий эту тварь, то что-то еще цепляло мозг, но он не мог зацепить эту непонятность. Прогнав в окклюменции события, он все равно не смог выцепить ничего стоящего. Странный день, и теперь точно придется исполнять план с Поттером, потому что те дарственные на свернутые пространства ушли в сейф Поттера, а это ценность, которую нельзя упускать. Это даже денег не стоит, невероятная ценность в наше время. Вспомнив, что он так и не достал конфетки, полез в карман и там наткнулся на фенечку порт-ключ. Достав ее, Альбус вздрогнул. С фенечки на него смотрели множество различных глаз-бусинок. Альбус со злостью сжег в руке эту феньку. Он даже не знал, что только что сделал непоправимое. Гарри Поттер. Ух, это было феерично. Это было невероятно. Думаю, этот день, добрый дедушка, запомнит надолго. Каков, а? Вы только подумайте. Вот это Буба выдал. Давайте вам немного расскажу про него, чтобы вы там себе не фантазировали. Мы с ним частенько устраивали променады по округе и общались. Так вот, первое, что меня заинтересовало, это мой упадок сил, когда я ему имя дал. А он пояснил, когда даешь имя духу, то тратишь некое количество сил. Ты, волей своей, меняешь частицу мира, именуя один из проявлений аспектов мира. Звучит сложно, но тут просто. Ты даешь духу, ну например дерево, имя. Этих духов множество, но ты выделил именно этого и дал ему имя. Это такт наречения, меняет сам мир, проявленный в виде этого духа. Если он разовьется выше всех, то его имя может стать названием всего родственного аспекта этих духов. Но это потом и шансов мало. А вот если ты именуешь сильного представителя, то и сил это требует больше. Знакомьтесь, Буба. Многомерная и многоглазая амеба, которая любит смотреть по сторонам и в разных мирах. Он дрейфует по астралу, межмирью, да много, где его тело присутствует. Но тело, в целом, у него нематериальное, его сложно увидеть. Самим телом он редко пользуется, зато он активно использует глаза. Когда ему скучно, он подыскивает интересное место и отправляет туда свой глаз. Там наблюдает за событиями, изучает мир, ищет знания. Если скучное место, то просто возвращает глаз. Такой вот амебный образ жизни. Естественно, я поинтересовался, мол, не родственник ли он могущественному лорду запретных знаний, на что тот ответил, что так-то родственник, точнее, дальний потомок и вообще, седьмая вода на киселе, но некоторые черты перенял. Он имеет много глаз, он любит собирать знания и он любопытный, но ленивый. Как я, да. В общем, мы нашли с ним общий язык. Я позвал его в гильдию, а когда объяснил, чем мы занимаемся, то он согласился. Теперь он в гильдии. Вот его способ привязки к артефактам был забавный. Он достал щупальце из воздуха, да, вскрыл кожу и капнул крови, прозрачной почти. А потом, когда привязался, то просто убрал артефакты в межпространство, точнее в свое тело. Удивительный организм. Я не удержался и спросил, много ли у него щупалец. Он невнятно ответил, что пока только растет и их не так много. Потом я поинтересовался, нет ли у него тяги к девочкам-волшебницам, на что он отвернулся и что-то забубнил непонятное. Ладно, храни свои секреты. И вот эту огромную тушу, которая имеет свои корни, точнее глаза во множестве мест, а точнее в разных мирах, я, сдуру, нарек именем. Это отняло почти все мои силы. Хорошо, что духи мне помогли восстановиться и по связи много сил подкинули, чтобы не отъехал. В общем, тоже надо к этому аккуратно относиться. Еще он объяснил, почему не полетит ко мне в Мэннер. Он слишком объемный и тяжелый для материального мира. Ему будет мало места и он будет мешать другим духам. Потому он решил пока просто потусить тут со мной и одним глазком понаблюдать движ в округе. Он прибыл сюда не просто так, он услышал мой зов и пришел посмотреть. Миледи его не гнала, потому что знает, что он просто любопытная амеба и не несет угрозы. Буба не боевик, он умеет сражаться, но ему лень. Он лучше отъедет подальше в астрал и там поваляется, книги почитает. Это некий вариант астрального Хиккибатона. Хотя после девочек-волшебниц он может быть еще и гиком и хентайщиком. Многогранный хикарь, а еще он из высокого круга развития духов. Так что я по грани прошел, мог и реально отъехать с этим наречением. Думаю, вам интересно, что произошло у дома, когда я с ДДД разговаривал. А, это была импровизация. Но многое пошло не так, как-то по-другому я себе представлял первую встречу с добрым дедушкой. Когда он начал ломать мой ментальный амулет, то это было не страшно, а клюментный барьер у меня уже нормально выстроен. А вот Буба в штыки воспринял его действия. Он вписался за кореша, он вписался за сагильдийца. Очень хороший товарищ, но фишка в том, что он не планировал сильно сражаться. Он просто открыл свои другие глаза из других миров и планов бытия. И вот его аура межмирового взгляда напугала светлого волшебника. Потому что Буба смотрел на ДДД сразу через межмирье и тем самым имитировал прорыв с другого плана. Осмотрел он этими глазами по одной простой причине. Глаза его могут использовать 1-2 навыка всего лишь. А вот для серьезной драки, ему надо больше глаз подтягивать. Так что он подтянул самые прокачанные и чтобы не тащить их сюда, он посмотрел оттуда. А потом мы начали импровизировать. Как-то Буба показывал мне свои глаза, просто картинки в мозг посылал, а я их алхимией при помощи духов ваял из песка и камней в виде шариков. Потом фенечку сделал, так она у меня и валялась. А когда Дамблдор хотел уже начать драку, то я в попыхах накинул на феньку ментальный массив порт ключа. Это что-то вроде временного заменителя рунным массивом. Работает плохо, недолго и один раз. Что-то вроде слабых чар для теста массивов юзают, нестабильные ППЦ. А я уже наловчился все эти ключи ваять в перьях, что схемы помню идеально. Думал, если что, свалю. И вот тут мне Буба предложил забавный вариант, заключить сделку с агрессором, раз я не хочу с ним тут сражаться. Я даю или дарю ему что-то, либо озвучиваю условия. А если он соглашается и принимает предмет, то сделка будет совершена, а мы обязаны соблюдать условия сделки. Буба, как дух высокого круга, может быть наблюдателем и гарантом сделки. Это не клятва и не обет, а просто сделка, но подтвержденная духом и астральный дворец будет присматривать за исполнением. И вот, я указал, что будет сделка, что есть наблюдатель и озвучил условия. А когда отдал ДДД феньку с порт-ключом, то он принял условия. Теперь он не сможет нападать на меня и мой дом. А мой дом это Мэннер рода Поттер, а я там глава рода. Мой род и есть мой дом. Даже Дурсли, как родственники, попадают под это определение. Так что, Дамблдор может сильно испортить себе жизнь, если начнет нападать на меня и родовое. Правда, механизм наказания своеобразный. Удача и успех могут отвернуться, можешь кирпич поймать или горшок, можешь неудачно споткнуться и сильно пострадать. Совсем не очевидное наказание, но это будет идти по возрастающей, если будешь продолжать нарушать сделку. Отмена сделки, если он вернет мне феньку, а я ее приму назад. Вы ведь не думали, что я буду как-то пытаться смахнуться с ДДД. Даже если Буба за меня впишется, мы разнесем тут всю улицу, а барьер Бубы нам не поможет. Он скрывает хорошо, но и только. Я уже, кстати, начал его изучать. Очень полезная штука. Так вот, Дамблдор все же не слабый волшебник. Он, как бы, один из сильнейших магов на острове. Есть, конечно, другие мощные величины, но они особо не отсвечивают. Просто не публичные люди, но они есть. И могу сказать, что с Бубой мы могли бы только потрепать чутко или просто убегать от ДДД. У меня еще даже палочки нет, а я могу только в медленное и ритуальное волшебство. Не крутить же мне печати и огнем в него плеваться, так что вариант силового противостояния даже не стоял. Убежать, потянуть время, обмануть, примерно такой список вариантов, но не драка. Так что нам помогла хорошая сцена и мощные спецэффекты. Да, Буба красавчик. Сумел саспенса нагнать и мы провернули ситуацию в нашу сторону. В целом, мы остались при своих. Дед свалил и обещал не возвращаться. Я же остался тут, у калитки, и обдумывал ситуацию. Когда барьер спал, то появилась звезда наших дежурных, которых я успокоил и рассказал вкратце, что директор хотел задать вопросы, но после срабатывания тревоги амулета извинился и свалил. Да я хорошо умею вокклюменцию и мои мозги не промыты, обливытов не было, я проверил. В общем, позвал выпить ребят чаю, раз прилетели и угощал печеньками, расспрашивал, как их тренировки. Пока мы болтали за чашкой чая, Буба передал, что по улице бродит маги в красных плащах и прислал картинку. Там ходило несколько авроров парами и осматривали улицу. Буба накинул барьер на дом, и авроры нас не побеспокоили. Говорю же, крутая штука этот барьер. Обязательно изучу. От души поболтав с сагильдейцами и подарив им всякие разные фенечки и простенькие амулеты на память, а кому и автографы оставив, я проводил ребят до площадки в саду, где они спокойно использовали ключи и умчались по своим делам. Хорошо, когда есть такая поддержка, пусть и с опозданием, да и навыки ребят не такие крутые, но все же толпой запинать могут многих. Вернулся в дом и навел порядок, убрал все следы гостей и отправился к себе в каморку. Так ее сейчас трудно назвать. Думаете, я не разрисовал это помещение рунами? Еще как разрисовал. Тут теперь несколько домов дурслей влезет, если по объему считать. А еще тут были изменены стены, изнутри были алхимией обработаны, на что-то сверхпрочное. Та, первая моя, защита обрела подпитку и формулировку через руны и сигилы. Думаю, если на наш городок случайно упадет атомная бомба, то единственным целым останется этот чулан под лестницей. Так и будет стоять, гордо, на руинах города, как Татория, в Нагасаки. Глава 21. Сидя в купе вагона Хогвартс-экспресса, я смотрел на платформу и суету вокзала. Сегодня я еду в Хогвартс. На дворе 1 сентября 1991 года, воскресенье. Не самый плохой день для начала учебного года. Правда, завтра будет понедельник. Но это не страшно. Я, откинувшись на спинку сиденья, залипал в окно и вспоминал прошедшее время. После визита Дамблдора произошло многое, но нет смысла рассказывать в деталях. То лето 88-го я потратил на несколько основных проектов. Сначала я усиленно делал артефакты связи и обмена для гильдии, но потом пришел к выводу, что я не вывезу такую нагрузку. Нас набралось под пару тысяч, и еще одной волны приема я не потяну. Потому принял решение остановить набор новичков, а прием вести раз в несколько месяцев, может полгода, да и то 200-300 человек максимум. В гильдии, конечно, поднялась волна негодования, но я им смог разъяснить проблему. Нас много, нам надо сформироваться, сформировать нормальное офицерство, подтянуть отстающих. Дел много, надо сформировать нормальные производства и жилье гильдейским, по местам дислокации в реале. Также, сформировать группы сбора и рейдов. Там тоже куча дел. А то у нас просто огромная толпа собралась, и мы должны подтянуть организацию наших людей. Так что я смог освободить много времени в графике, когда остановился набор. Разве что ценных кадров подтягивали. Если к нам мастера вступали, подмастерья редких у нас направлений, то мы им не отказывали. С такой толпой появились и проблемы. Началась волна шпионажа. К нам закидывали множество агентов от гильдий, кланов, министерств, просто соглядатаев от заинтересованных сторон. Мы не особо их гоняли, просто на заметку брали. А Дуби запросто вычислял таких ребят. Еще появилась проблема перекупов. Пришлось ограничить получение некоторых вещей. Гильдия ритуалистов очень сильно ругалась, когда узнала, что ее услуги можно купить у нас в разы дешевле. И многие этим пользовались. Так что пришлось ограничить объем выдаваемой продукции. Да, даже гарантированную еду умудрились перепродавать. Но это не так страшно. А вот позже, остальные гильдии затрубили тревогу. Ну, в Британии по крайней мере. Когда к ним не записались в кабальные контракты маглорожденные, то они просто удивились. Такое бывает, но когда второй и третий год такое, то это уже плохая тенденция. Вычислили нас быстро. Но толку-то, министерство просто забило на это, а фермеры не парились, у них хватает малообразованных батраков и ладно. Ну и мои гильдейские ребята могли просто идти туда работать вольнонаемным сотрудником, без кабалы. Вот этот момент не понравился гильдиям, видимо, на этом они неплохо зарабатывали. Помимо различных иностранцев, у нас также появились вейлы и оборотни в составе. Так уж получилось, что эти ребята и девчата сильно ущемлены в правах, во многих странах, у нас тут в Британии очень даже притеснены, вот они и начали вступать, они не могут нормально учиться, работать, торговать, просто жить спокойно, сидят по резервациям и закрытым лагерям, а тут мы такие красивые появились, их вступило прилично, но не все, они пока проверяют и оценивают наше сообщество, но мы их не гоним, пусть занимаются. От них к нам начали поступать сбор ингредиентов с места обитания и разного рода еда. Они еще посильные ингредиенты выставляют, ну там шерсть, перья, кровь, слюна и всякое, не очень приятное. Как-то предлагали нам разобрать своих приговоренных, ну там сердце и прочее. Но я запретил. У нас запрещена чернуха и мокруха. Если так сильно хотят завалить своего собрата, то пусть у себя дома убивают и перерабатывают, а только потом на рынок выставляют. Это их внутренние дела и не надо тянуть это к нам. Вилы же начали еще приторговывать своими амулетами и оберегами. Там своеобразная традиция артефакторики и я скупил их ассортимент для изучения. Но это так, время было. Так что гильдия начала внутреннюю реорганизацию, а остановка притока новичков позволила серьезно рассмотреть внутренние процессы. Мы смогли организовать нишевые локальные производства в разных местах, которые производили различную продукцию. Зачастую это были некие базовые товары, основы, заготовки. У нас было много людей, но специалистов не так чтобы много. Но и так, продавая полуфабрикаты и заготовки, мы хорошо зарабатывали. Мы просто экономили на логистике. А вот проблем с местными мы не всегда избегали. Разные страны и широкая география показала, что везде свои правила, свои квоты и различные ограничения. Но, в целом, все всегда хотят отжать у тебя деньги и товар, а лучше еще и бизнес с производством. Я тогда пришел к выводу, что нам еще и силовое крыло пора создавать. Благо у нас хватает отставных авроров и прочих бойцов, которых после травмы или старости выкинули на улицу. Пенсии у них копеечные. Немного подумав, я повторил опыт одного фанного грюма, который утащил идею из легендарного аниме и также создал ведьминскую службу доставки. Открыл ее через гоблинов, чтобы не светить свою деятельность и отправил туда желающих. Молодежь могла подрабатывать, а старички тренировать молодых. Фирма работала во всех странах нашего присутствия, занимаясь мелкой логистикой и сопровождая крупные партии товаров. Также они соорганизовались с нашей немагической логистической компанией. Не то, чтобы она много зарабатывала, но смогла влиться в мир торговли и занять некую часть наших ребят. Но главная фишка была в том, что все желающие могли начать тренировки и работу боевиков, смогли создать полигоны и базы поддержки, склады. Не спеша, мы начали интеграцию в общество физическое, а поддержка и координация через блокноты помогла с решением критических и срочных вопросов. Также в компанию приходили и негильдейские сотрудники, просто позже им могло поступить предложение от нас. После этих изменений, я стал намного меньше уделять внимание гильдии, разве что не спеша подготавливал артефакты и раздумывал над новой концепцией гильдейского артефакта. Больно много сил он требует, если продолжать в том же духе. Либо конвейер организовать, либо аутсорс, либо изменить сами артефакты. Пока с этим всем глухо. Зато я занялся назревшей проблемой. Надо было расчистить библиотеку, которую нам собрали гильдейские ребята. Я, конечно, попробовал начать сортировку и обзор, но там море всего, не говоря уже про языки, так что уперся в ту же проблему, что и с гильдейскими артефактами. Мне не хватало рук, сил и времени, тогда я решил изменить подход. Моя возня с духами может и выглядела странной, но там были некоторые ответы на мои сложности. Первый и главный, я смог найти и сделать материал, который взаимодействует с духами. Может показаться, что это ерунда, но нет. После длительных опытов и проб, я подобрал нужные варианты материалов, а потом мои духи помогли мне с разработкой адекватного отклика. Теперь у меня есть то, на что могут влиять духи. Доработав схему и включив эти материалы в устройство робота, я смог решить проблему внутренней логистики на складе гильдии. Дух разума мог теперь управлять роботом, а бедный Стефан теперь почти свободен. Также мы переделали еще 3 робота, которые смогли обеспечить нормальную работу склада. Духи были в восторге, а я спел летанию амнисии. 5-й робот отправился в библиотеку. Дуби занимается написанием бумажных экземпляров и вовсю отрывается. На мой взгляд, стоит сначала собрать кучу материала, потом выбрать важное, а воду слить, но Дуби сказал, что в таком случае он просто поставит такую книгу рядом с другими, но старые варианты не будет убирать. Ладно, спорить с ним про книги, себе дороже. Осенью 88 го мы провели ритуал с крестражем. Ну там было не очень сложно, просто я добавил к этой сложной структуре фильтры, которые отсеивали темную магию. Ну это если коротко. А так там был длительный подбор и обсуждение. А еще медитация в саду духов очень хорошо помогала мне вычищать эту дрянь из ауры. Мои духи-компаньоны собирались всей стаей и летали вокруг меня, даря мне лучи добра, которые помогали лучше избавляться от дурного влияния этой дряни под шрамом. Сад духов я не так просто называю столь пафосно. Изначально, его Буба так назвал, но позже, сад, окружающий Мэнор стал меняться. Он стал намного больше. Я теперь даже не знаю его реальных размеров. Атмосфера стала приятной, а вот растительность стала не сказать, что дикой, нет, она стала какой-то разнообразной, насыщенной. Если выйти вечером в сад, то можно увидеть реально волшебную картину. Летающие светлячки духов, подсветка растительности легким светящимся маревом, обители духов гармонично вплелись в эту картину. Круто выглядит, а еще это место стало дышать магией маны. Маны тут стало в разы больше, чем когда я сюда заселился. Домовики подтверждают. Они, кстати, потихой, подкармливают духов, вкусняшки им таскают. А Стефан залипает на духов, когда от работы на складе свободен. Вот понимаю его. Я тоже залипал в природу, когда со смены на заводе выходил, в прошлом. Так что духовные практики мне много принесли. Я стал пореже выходить на шаманскую охоту. Просто мой городок вычищен, а дальше я не суюсь, времени не так много. Буба висел у дома Дурсли и скучал. Я предложил ему полетать и понаблюдать за сагильдийцами, вдруг там что интересное есть. Я все равно пока не хожу никуда особо. На это Буба согласился, сказал если что звать, и свалил к друзьям по гильдии. Друзья у него, в основном, девочки-волшебницы самого разного возраста. Ладно, это его дело. Так и потекли дела. Я помимо неспешной вычитки массива информации в гильдейской библиотеке и обучения по плану предков ничем особым не занимался. Решил отдохнуть, а ну в школу еще ходил. Когда было скучно, ковырялся в своих длительных проектах, закидывал задачи в гильдию, переписывался с гильдейскими. Гермиона уже подавила в себе зачатки ботанки-отличницы. Точнее, она также ботанитая-отличница, но ее запрос на одобрение взрослых и поиск друзей завершился. Когда она стала офицером и смогла решать кучу всяких задач, а также общаться с множеством ребят, особенно со старшими ребятами, то научилась у них спокойному общению. Когда видел ее последний раз на съезде, то она была очень положительной девочкой, которую все слушаются. Не потому что она их строит, а потому что умная и умеет решать дела. Думаю, я смог убрать с ее образа ту занудность и ее манеру нравоучительства. Рон, к моменту поступления в Хогвартс, стал серьезным таким ребенком. Перси на него сильно повлиял, но и не смог вытравить шутливости, перенятые от близнецов. А старшой, Билл, научил хорошему удару правой. В целом, Уизли хорошо себя проявили в гильдии. Они ударились в работу и стали поставщиками продуктов и простых ингредиентов растений. Артур свалил из министерства и теперь занимается домом. Не знаю, что им раньше мешало, но теперь вот так. Как я понял из слов Рона, они отдалились от ДДД, что-то там произошло и они поругались. Мой супер-браслет не претерпел сильных апгрейдов, так и завис на вопросе сокрытия. Хотя Буба подкинул мне много идей, но они пока не реализованы. Не знаю, как подойти к этому вопросу. Кстати, когда Буба вступил в гильдию, то я думал насчет межмировой интервенции, но Буба пояснил мне, что мои артефакты не будут работать в других мирах. Каждый мир имеет свои метрики, отличные от моего. Мне придется для каждого мира пересчитывать множество всяких параметров, снимать пробы, тестировать и экспериментировать, прежде чем смогу собрать работающий стабильный артефакт. Даже если Буба станет ретранслятором для моих блокнотов, то все равно они сдохнут на той стороне. Сам же он пользуется блокнотом в границах этого мира, потому все работает. Увы, идея была хорошей. А если я попаду в другой мир, то мои артефакты будут работать, пока находятся в моей ауре. Но со временем и аура начнет меняться, подстраиваясь под мир. Он это уже не раз наблюдал, когда посматривал на похождения попаданцев в других мирах. Вот так, невзначай, узнал правила межмировой ассимиляции. Про 89 и краткий год особо нечего рассказывать, Там была тишина и решались некоторые моменты по гильдии, но это текучка. Я корпел над библиотекой, изучал по графику всякое. Лето провел в убежище с ребятами из гильдии. Буба там тоже был. Ему там понравилось и он стал часто там зависать. Из интересного и важного, был интересный случай. На несколько нейтральных стай оборотней начали давить стаи под руководством Фенрира Сивого. Никто им не стал помогать, министерство морозилось, а охотники собрались, под шумок, устроить рейд за печенками и сердцем оборотней. Нейтральные прознали про это и запросили помощь. Я тогда даже не знал, как им помочь, а потом вспомнил про доступные мне свернутые пространства. Посетил их и осмотрел. Одно представляло собой лесной массив с озерами. Там никого не было, даже домов. В общем, теперь эти нейтральные стаи там живут. Вход туда только по пропускам, так что не беспокоюсь за них. А располагается пространство в глухой местности. Вы можете подумать, что я разбрасываюсь такими дорогими штуками, которые даже не продаются. Ну да, есть такое, но тут соль в другом. Эти пространства переоценены, либо кто-то зажимает их, потому что все три пространства нежилые. А еще есть множество мэноров, где также никто не живет, но их нельзя продать. А еще есть множество заблокированных, где что-то произошло и они тоже стоят без дела. Но зато они дешевые и я начал их скупать. Потом поясню зачем, пока все в рамках теории. Найденный материал, который взаимодействует с духовной составляющей, также дал мне подсказки в разработке супербубнов и прочего. А также подсказал, с какой стороны смотреть на разработку моего меча. Буба, как смог, показал мне принцип, как он прячет вещи в своем теле. Ну, принцип там несложный, просто с физическими вещами это сложно провернуть, да и с физическим телом тоже. Пока только теории. Весной 90-го года я начал сдавать экзамены на подмастерье. Теперь я подмастерье, артефакторики, рун, ритуалистики, нумерологии. Я уже не особо скрывался и неудивительно, что мне пришла повестка на заседание органа опеки. Ну, в магическом мире, там странное название конторы, которое вызывает необъяснимое желание найти взглядом агента Колсона и спросить расшифровать название. Заседание проходило в министерстве и требовалось прибыть туда самостоятельно. Ну, вы понимаете логику, орган опеки вызывает малолетнего ребенка на заседание в министерство, подразумевая, что у него нет опекуна, который его туда доставит. Ладно, я шарю, а ведь все маглорожденные не шарят в этом. Только тогда осознал, что все маглорожденные это под пятый директора. Ну, пока они в школе, а там довольно широкий список возможностей у директора, просто он их не трогает, потому что они бедные, а ведь сейчас это меняется, надо было проработать этот момент. Так вот, прибыл я на заседание, нашел кабинет и зашел, там находилась не очень приятная женщина и что-то писала, я протупил пару минут, ожидая, когда она закончит, но она взяла следующий лист и продолжила писать. А я решил все же развивать события. «Добрый день, мадам, отвлекитесь на минуту». Она явно такого не ожидала и обратила на меня внимание. «Вы кто? Кто вам разрешил заходить сюда?» «Понятно. Я, Гарри Поттер, прибыл, по данной повестке, в назначенное время, в назначенный кабинет. Вот, я здесь, на месте и вовремя, когда начнется заседание. Молодой человек, заседание начнется, когда будет нужно. Выметайтесь из кабинета и ждите вызова. Давайте уточним. Я прибыл по повестке, а вы меня выгоняете? Не дерзите мне тут, выметайтесь. Ладно, до скорых встреч». Ну и ушел. Отправился к главе этой конторы, но там не было никого, только секретарь за конторкой. Обратившись к нему, попросил лист бумаги и написал заявление и жалобу, что мол такого-то числа, явился по такой повестке в назначенное время, а меня выгнали. Секретарь подписал, что принял и ознакомлен, а также внес это все в свои журналы. Ну ладно, можно и домой идти. Через пару дней снова была повестка, но уже на заседании малого судебного совета, это что-то вроде малого суда, где разбирают хулиганку и такое вот мелкое. Прибыл туда и попал на заседание. Меня сначала хотели посадить на скамью подсудимых. Я же сел просто в зрительском зале. Хитрые какие. Судья начал заседание и озвучил, что мы рассматриваем. А рассматривали мы наглое уклонение некого мистера Поттера от исполнения предписаний, назначенных органом опеки с непроизносимым названием. Я же с места поинтересовался, что это означает, в чем была наглость и неисполнение. Ну, мне и пояснили, что я забил и не пришел. Я запросил предоставить записи секретариата того заседания и записи секретариата главы той конторы, а чудо. Их не было, как удивительно. Судья счел это фактом моей вины, а я счел это фактом недоказуемости. Если у вас нет записи этой конторы за этот день, то и мою неявку вы не можете считать доказанной. Судья посверлил меня взглядом и уперся, мол, виновен. Я же запросил перенос дела в следующую инстанцию, потому что в данном моменте вижу наглое наплевательство на отсутствие доказательств. Судья хотел уже забить на это и вынести вердикт, но я погрозил ему разбором всего дела в палате лордов. Это подействовало, и судья скинул этот геморрой вышестоящим. Я же свалил. Следующая повестка была уже в Визингомат. Представляете, в суд высшей инстанции. Ну там есть еще малый сбор, средний сбор. Но сам факт, срок сбора, через пару недель. Я пришел туда, будучи уверенным, что будет малый сбор, где рассматривают мелкие, относительно, события. Зайдя в зал, я увидел полное собрание. Это был большой сбор, где присутствовали почти все старейшины и почти все места зрителей были заняты. Меня опять хотели отвезти на место обвиняемого, но я просто сел на зрительские места. Хитрые какие. Когда началось собрание, то Дамблдор взял речь. Он долго ездил по ушам, но по контексту пытался навести на мысль, что негоже беспризорному сироте быть не под опекой. И он самый лучший кандидат на эту роль. Но вот большое собрание не оценило такой пассаж и начало высказывать свое мнение. А тут собрались почти все высокородные ребята. Лучшие из лучших, и все были заинтересованы в моей тушке до совершеннолетия. Я слушал их и наслаждался ситуацией. В конце дебатов, судья, он же Дамблдор, все же спросил мое мнение о ситуации, и я спросил, а где место Поттеров? Мой род довольно старый, а его вензеля не вижу. Судья пояснил, что мой род давно уже не участвует в заседаниях, потому его убрали, но если он вернется, то мы разместим его на трибуне. Я же потребовал вернуть, ведь я же живой и вот тут сижу. Судья обещал разобраться. В итоге я каждые пару месяцев посещал эти собрания и слушал дебаты, как делит мою тушку. Это продолжалось до лета 91-го года. Там уже началось зачисление в школу Хогвартс, и времени не было. Я пришел на последнее заседание, которое должно было решить, под чьей опекой юный Поттер пойдет в школу. Я же сделал проще и сразу уселся в кресло моего рода. Началось заседание, и опять начался срач. Они пару часов перемывали мои кости и приводили доводы, что они более достойны. В конце, Дамблдор, который все же задавил всех в спорах, решил поинтересоваться моим мнением. Мол, что думает юный наследник? Я же, молча, показал перстень главы рода Поттер и пояснил. Отказываюсь от опеки. Я волен над своей судьбой. Что там началось? Кажется, я переборщил с троллингом. Глава 22. Больше всех негодовал Дамблдор. Кажется, я ему сильно насолил этим жестом и ситуацией. Так-то, он был немногословен, но его взгляд, мне, сказал многое, как говорится, вместо тысячи слов. А я понял, что он не отвяжется. Думаю, этот фонд имени меня был важен для ДДД. Хотя, я уже размышлял над этим и пришел к выводу, что туда могли скидывать всякие ништяки, которые ДДД потом планировал себе забрать. Я ведь давно у него в планах, но это я знаю с той жизни. А вот так и не сразу догадаешься. И тут, я, в самом конце, перед самым зачислением в школу, предстаю общественности в статусе главы рода. И теперь назад не отыграешь. Люди узнали, общество в курсе. Теперь меня можно только интригами или силой прижать и отжать что-то у меня. Так что думаю, у Дамблдора сейчас шестеренки в чайнике вращаются со скоростью колес паровоза Хогвартса Экспресса, ему теперь придется многое переиграть. Конечно, мне не простят подобную шутку над высоким собранием спесивых и породистых ребят, но они меня сильно выбесили. Я пока слушал их прения, ощутил себя куском телятины на прилавке, которая вдруг оказалась мраморным мясцом, а на дворе голодуха. Но, я собирался раньше сказать, просто они сами тянули это дело до самого конца. А под конец очередного заседания меня брало раздражение, и я не сознавался. Ну так даже лучше. Пусть знают, что Поттер умеют шутки. Лица у них были незабываемы. Потом пришлось помотаться по министерству и собрать какие-то нелепые справки и прочую ерунду, которая, что-то, как бы, подтверждает. Хотя, по сути, все это Филькина грамота. Важно только, что алтарный камень рода меня принял, магия места силы, поколениями накапливаемая, ужилась с моей магией, кровью и плотью. Остальное, Это просто овеществленное проявление влажных фантазий местных бюрократов, которые думают, что рулят ситуацией и обществом. Как бы не так, вот, то, собрание Визингомата, оно рулит. Но там даже министра магии могут сбросить с трибуны и устроить драку при желании, просто не принято. Рулит сильный. А вот ДДД не смог такого себе позволить, потому что там присутствовало несколько таких вот аналогов ДДД, по силе, которые явно бы не поддержали его желание мне шею пожать, потому что вся эта политическая система держится на взаимном паритете сил сильнейших. Когда они захотят, то смогут устроить бойню и в зале Визингомата. Никто их не остановит. Рассуждал я над этим, пока собирал бумаги и воевал с бюрократами. Справился я быстро, потому что мне помогал сагильдиец из числа министерских. Он мне все объяснял и наводил мосты с кабинетными работниками. Так что срезал мне много углов в этом геморрое. Сразу после последнего заседания, ко мне обратилось несколько родов с приглашением их посетить. Вот так, сходу, сразу, на обед зовут. Но это не самые породистые роды, и можно считать знаком, что они склонны к дружбе и сотрудничеству с моим родом. Там такое все, завуалированное, в высоком обществе, ужас. Так что тут надо следить за языком. Игнорировать правила и традиции могут только сильные маги. Остальные предпочитают по правилам все делать. После этого заседания, я дождался письма со школы и поехал закупаться к школе. Все было типично для первоклашек Хага, разве что Элливандер устроил мне представление, после этого выдал мне палочку из астралиста и пера Феникса. Я ее, конечно, купил. Пойдет в коллекцию, может, смогу туда и палочку Лысого добавить потом. Ну и не встретил Малфоя. В целом, покупки прошли спокойно. Я, также, посетил мастера палочек Кидделла и купил у него палочку. Он мне выдал абсолютно другую рецептуру и предложил купить палочку из бука и сердечной жилы дракона. Ну, неплохой вариант, тоже купил. Чтобы вы понимали, перед покупкой палочки у мастера, родители проводят ритуал познания, который подсказывает склонности ребенка, и после этого подбирают лучшие варианты. Мастер в лавке также проводит аналогичный ритуал при обмере покупателя. Просто он выглядит по-другому, и мастер может высказывать свое видение. Дело родителей выбрать и дать ребенку наилучший вариант. Вся та возня с перебором палочек – это развлекуха для мастера-продавца. А Ливандер просто стебется над маглорожденными, которые не шарят в правилах выбора палочек. Ну, раньше так было. Теперь шарят и просто покупают талисман, который проводит аналогичный тест и показывает склонности. А потом эти ребята могут, по табличке, выбрать самый оптимальный для себя. Моя склонность близка к выбору Кидделла, так что не видел причин отказываться. Ну и у меня есть выбор палочек дома, так что идеальная палочка имеется в наличии, просто возьми подходящую. А еще, с десяток, экспериментальных и узкопрофильных. Как пояснили предки, я могу покупать сколько хочу этих палочек. Нет правила, ограничивающего количество палочек в собственности. Это очередная ерунда, которую ввели бюрократы. Но ее, опять, исполняют маглорожденные и незнающие. А так, я могу спокойно купить десяток палочек и пустить их на опыты. Могу собрать свою. Я такую уже сделал. Так себе вышло. После нескольких попыток уперся в серьезные зелья, которые еще не варил. План обучения нельзя нарушать, это Юфимия сказала, так что отложил. Это не горит и потом успею палочку мечты сделать. Я также посетил банк и снова спустился к себе в сейф, где провел осмотр имущества, но уже более беглый. После становления главой, мы, скрупулезно осмотрели сейфы и сверились с описью. Гоблин поверенный, мне, достался дотошный и серьезный, так что ревизия заняла прилично времени, в свое время. Артефакты, оттуда, перенес в Мэннер. Гримуары пока оставил, под блокировкой и успокоением. Предки сказали, что пока рановато мне с ними работать и не справлюсь. Это уровень хороших мастеров. Сладости давно уже в Мэннере, духов подкармливаю. Теперь можно и письма взять, для ответа неравнодушным гражданам, фанатам и дарителям. Секретности уже нет. Так что, набрал, с собой, письма и обсудил, с Крюкохватом, новые вводные для бизнеса рода. Все уже готовы заранее, но жизнь любит подкидывать всякое неожиданное. Вот и тут было что обсудить. Накануне отбытия в школу, я пошел по Мэннеру, чтобы проверить готовность дома к моему отбытию, на долгое время. Предки, также, следовали за мной, по картинам, и мы обсуждали планы и состояние дел. Мы обсудили события, которые я помню и всякие варианты их решения. Но, была твердая уверенность, что канон сломан и все будет по-другому, и, явно, не лучше оригинала. Выйдя в сад духов, решил прогуляться по нему, потому что могу надолго пропасть, а воздух тут прекрасен. Духи сразу окружили меня и начали рассказывать о своих делах и жизни. Они, не то, чтобы несут какую-то смысловую нагрузку, а скорее передают свое настроение. Общаться с ними легко и настроение сразу поднимается. Обернувшись, посмотрел на око, оно посмотрело на меня. Ха-ха, забавно получилось. Я, как-то, занялся проверкой защиты периметра территории Мэнера. Периметр стал неопределенным. Духи меня успокоили тем, что враг не пройдет и будет блуждать, но вывели меня на границу территории. Там я понял, что нет смысла что-то делать, так как этого периметра не было. Была серо-зеленая хмарь, которая не кончается. Ну так духи сказали. Потому решил следовать от здания дома, как центра и создавать концентрические круги, где обновлял защиту. Хотя это скорее создание вторичной системы, потому что я пока не готов зачаровывать полный комплекс защиты. Просто настраивал рунную часть с новыми расчетами. Ну и пока шатался по саду, смотрел на здание дома, и тут меня посетила гениальная идея. Ну или не очень гениальная. Я позвал домовиков, и мы сделали надстройку на смотровой башне. Теперь там узкий высокий шпиль, увенчанный, на вершине, этакой рогаткой. А на этой рогатке размещено око. Да, я сделал око Саурона на башенке. Если посмотреть на него, то через несколько секунд оно повернется к зрителю и будет щуриться. Очень освежающе получилось. Конечно, я добавил возможность осматривать территорию поместья через этот глаз, но он не привязан к оку. Просто шутка для гостей. В остальном я был собран и готов. Вещи я сложил в свою складскую ячейку, а что понадобится, мне Стефан пришлет. Так что выдвигался налегке, с легким рюкзаком на плече. На вокзал я прибыл рейсом Домовик Экспресс и сразу потопал на поезд. Пусть я люблю паровозы, но не готов сейчас гулять по платформе. Поблагодарив Панки за доставку, отправился искать себе купе. Мы, первачки, заселяемся в последний вагон. Так что не стал выделяться и потопал туда. Там нашел 5 купе и засел к окну. Через какое-то время пришла Гермиона, мы начали обсуждать готовность к школе, последние события и просто рассказывать свои новости. Удивлены, ну мы давно знакомы и часто общаемся, хотя, конечно, я должен ревновать к Полирису, потому что Гермиона постоянно его вспоминает в разговоре и часто ему пишет и звонит. Пришлось даже дать запрет школьникам. В учебном году они могут писать только своим офицерам. Гильдмастера не беспокоить. Он занимается своими делами, а их задача учиться. Все. Точка. Ну чтобы школяры не написывали мне, когда их гильдмастер будет на уроках сидеть. Ха-ха, вспомнил, как в прошлой жизни играл в одну морпку и состоял в гильдии. Мне тогда за 20 было. Как-то осада случилась и мы крепость потеряли, оказалось гильдмастер в школе был, а потом наказан мамкой. Потому и не смог запустить нужные штуки для защиты. Какое совпадение. Надеюсь, в мое отсутствие ничего не отожмут у нас. Но я приложил достаточно сил и рассчитываю на адекватную работу своего боевого крыла гильдии. С Гермионой мы проболтали почти до самого отправления. Перед отправкой к нам заглянул Невилл Лонгботтом и спросил разрешения подсесть. Мы его пустили. Я много думал над ситуацией с этим пареньком, но я мало чем могу ему помочь. Лезть к ним с советами, ну такое. Родителям его я не смогу помочь. Ну так и оставил ситуацию. Я и так помогаю многим, а он не принял в свое время блокнот гильдии. Он у него так и валяется где-то, а может бабушка отобрала, не знаю. Но в гильдию он не вступил. Может получится потом навести его на мысли про игру Дамблдора, но там не подкопаешься. Все следы заметены, так что просто буду держать поближе. Мы уже отъехали от вокзала, когда к нам влетел Рон. Он увидел меня и Гермиону и сразу решил остаться с нами. Мы знакомы по чату гильдии, но в первый раз видимся. Ну не считая моих звонков от имени Полириса. Познакомившись с Невиллом, мы начали обсуждать планы учебы. Невилл слушал молча и лицо его было забавным. Он сначала держал морду кирпичом, когда мы обсуждали школу в целом и факультеты, разве что упомянул, что бабушка желает видеть его на Гриффиндоре. А мы продолжили обсуждать первый курс и на что внимание обращать. В итоге выделили трансфигурацию как достойную особого внимания. Как-то так получилось, что ее сложно воспринимать без адекватного объяснения. Даже зелье можно, при желании, в кастрюле сварить, на кухне. Но вот трансфигурация была в этом плане сложнее. пусть и доступнее для гильдейских. Невилл кивал, видимо, бабка его учила дома. Также интересными назвали магозоологию и травологию. Просто у нас мало возможности посмотреть на магических тварей и растения. Невилл поддержал наши мысли. Чары хоть и можно потренировать, но мы как-то больше интересовались их начинкой, нежели самим исполнением. Тут вся соль в том, что чары и заклинания палочкой, в нашей традиции, больше ситуативные. Ну та же Элохомора или Люмос. Они применяются в какой-то определенной ситуации, довольно уныло их тренировать, просто так. Потому, многие, активно, начинают тренировать школьный курс, но позже, начинают подзабивать. Не самое интересное занятие, а там уже начинаются вариации, кому-то нравится расчет и конструирование новых и модернизация старых, кто-то начинает зельями увлекаться, кто во что горазд. Если прикинуть общую картину, то всех учат одинаково, база общая, но, на выходе, мы получаем совершенно разные показатели успеха, в магических дисциплинах у выпускников, но, в теории, они все одинаково обучены, ну, в меру их успеваемости. Чарами увлекаются немногие, в основном, это боевая направленность магов. Они вот хорошо чары изучают, там еще малифика и прочие дополнения, но это не школьный курс. Просто боевики и охотники много пользуются чарами. Они их доводят до идеального исполнения и оттачивают мастерство их владением. Так что, мы, конечно, изучили школьные материалы, но нас интересует, разве что, практика по ним. Если будет скучно, то просто разложим все это дело на основы и будем в них ковыряться. Когда хотели обсудить с преподавателей, то к нам ворвался Малфой. «Это правда, в этом купе едет Гарри Поттер», — манерно начал он. «Врут, он в следующем купе, спасибо», — и потопал в следующее купе. Правда, быстро вернулся и был, явно, возмущен. «Вы обманули меня, там едут одни девочки». «Ладно, Малфой, не кипятись, ты просто был слишком манерным, что не смог удержаться от шутки. Вот пока не знаю, как к нему относиться. Вроде он напыщенный сноб, с другой вроде как голова у него на плечах есть. Что я слышу? Ты пошутил? По-твоему, это смешно? Расслабься, драка, я Гарри Поттер, которого ты искал. Если тебе интересно, то зайди в купе и не стой в проходе. И ребят своих тоже впусти, что вы там стоите». Они помялись и все же вошли в купе и, осмотрев варианты, расселись по свободным местам. «КХМ. Представлюсь. Я Драко Малфой. А это Винсент Крепт. А это Грегори Гойл». И вопросительно взглянул на нашу компанию. «Мы же представились», а Малфой скривил свою рожу. «А ясно, он же породистый щенок. А тут только я и Невилл, которых он может хоть как-то рассматривать в положительном ключе». Он уже хотел было начать обличительный спич, но я прервал его взмахом руки. «Придержи коней, Драко. Думаю, ты сейчас хочешь сказать, что, мол, не все семьи в магическом мире одинаковы, кто-то выше, кто-то ниже и надо правильно выбирать друзей». Драко раскрыл широко глаза, но только кивнул. «Но ты, Драко, сильно ошибаешься, думая так, ведь главное в этом мире – это сила, а она строится на знаниях и упорстве. Если ты думаешь, что раз ты сын своего отца, то все остальные будут ниже тебя, то спешу тебя разочаровать». «О, интересная мысль, Поттер, расскажи мне, как твоя сила поможет тебе в жизни? Или вот эта девочка, которая только что покинула магловский мир и едет в школу, как она решит свои проблемы, а где она возьмет силу? Или вот Уизли, они хоть и чистокровные, но бедные, хотя, смотрю, приодели своего сына в школу, почему они не победили свою бедность, где их сила, или им не хватает упорства? А вот Лангбаттом, я сейчас вижу простого увольня, который не способен ни к чему. Где ваша сила? О, ну смотрите на него, а он неплох, кроме простых оскорблений, он может в аналитику. Но я завел эту тему просто, чтобы вывести его на диалог. Если он просто оскорбит нас и гордо уйдет, то потом будет всякие подлянки устраивать. Я же решил развить полемику, просто чтобы разговор в обмен оскорблениями не превратился. Драко, ну ты не спеши так, мы еще до школы не доехали, а ты уже ярлыки развешал и требуешь показать тебе силу. Да и как ты ее собрался оценивать? Есть идеи, твоя правда, Поттер. Сейчас нет смысла оценивать кого-то. Но, я точно знаю, что хорошими магами станут только чистокровные волшебники. Те, которые выросли в древних семьях, которых учили жить в этом мире. хотя Уизли и Лонгботтомы могут с этим поспорить. Ты вот сам готов к жизни в магическом мире, ты знаешь, с кем надо дружить, не беспокойся, Малфой, я смогу найти друзей и нужный круг общения, конечно, особенно, после твоих действий на заседании Визингомата. Ха-ха, тебя половина семей хочет придушить за такую шутку. Остальные ребята не сразу поняли, о чем речь, а Малфой решил раскрыть историю. Мне папа рассказал про это. Последний год было множество заседаний Высшего собора Визингомата, где собрались все важные рода. Они обсуждали, кто возьмет опеку над Поттером, но не могли договориться и почти год спорили над этим. Перед зачислением в школу было последнее собрание, где опеку выиграл Дамблдор, но Поттер просто показал перстень главы рода Поттера и отказался от опеки. Представляете, он год водил за нос все собрания и ждал момента, чтобы ткнуть их носами в грязь. Невероятная шутка. Отец смеялся весь день. Это и правда было забавно, хотя отец обещал тебе за это отомстить, потому что он был на первых местах в очереди на опеку. Мы родственники, далекие. И он потратил много времени на эти заседания и споры. А Драко неплохой рассказчик. Я тоже хотел послушать мнение других сторон и теперь понимаю масштаб шутки. А остальные смотрели на меня с удивлением. Я же скромно пожал плечами. «Если вы родственники, то почему сразу не взяли его под опеку?» – спросила Гермиона. «Потому что он пропал. После той ночи, когда пал лорд, никто не смог отыскать Поттера. А Дамблдор заявил, что с Поттером все хорошо, он в надежном месте и за ним хорошо присматривают. Все посмотрели на меня в ожидании ответов. Ну так и было, частично. Меня просто отправили к родне матери, я там и жил до школы. Твоя мама маглорожденная. Хочешь сказать, что жил у маглов?» Драко явно был удивлен такому повороту. Видать, никто его не посвящал в тонкости заседаний, где это обсуждалось. «Ну да, жил у тети с дядей, они не маги. Но ты не думай, что я далек от магического мира. Думаю, в этом купе все хорошо с ним знакомы. Ойли, хочешь сказать, что эта девочка, жившая у маглов, знает о нашем мире не меньше нас? Я, Гермиона Грейнджер. Мистер Малфой, будьте добры, соблюдать манеры, вы находитесь в обществе». Гермиона, похоже, не выдержала, а Малфой поднял бровь. «Догадываюсь», — сквоскопировал. «Действительно, прошу прощения», — расслабился. «Удивительно видеть, что маглорожденные могут нормально разговаривать. Что же, мисс Грейнджер, тогда поведайте мне, как хорошо вы знакомы с нашим миром. Я сильно сомневаюсь, что вы готовы к тому, что вас ждет. Мне вот не очень понятно, почему я должна вам что-то доказывать. А, вижу, она разогнала окклюменцию, походу она кипит от злости. С какой стати вы, мистер Малфой, позволяете себе такие вопросы? Вы кто, преподаватель, профессор, или вы считаете, раз закон дозволяет чистокровным больше, чем маглорожденным, то вы можете позволить себе оценку подготовки малознакомых людей? Ну хотя бы так, я сын чистокровной семьи и закон, действительно, разрешает мне больше, чем маглорожденным. Вот как? Тогда, мистер Малфой, возможно, вы расскажете нам, в каком вы сейчас статусе. Вы ведь наследник, у вас есть мастерство, может быть, вы стали хотя бы подмастерьем? КХМ, нет, я пока не получал ранги и не сдавал экзамены. И да, я наследник рода Малфой. Тогда, согласно закону, вы не можете пользоваться привилегиями чистокровных, описанных в сборнике законов. Вы таким будете обладать только в совершеннолетие. А пока вы простой первокурсник и без мастерства, вы считаетесь недееспособным. Примерно на моем уровне. Ваше совершеннолетие изменит ситуацию, но потом... Ух, Гермиона, конечно, отжигает. И она права. Все, как она и сказала. Там, в законах, заморочки с совершеннолетием и набором прав. Я потому и спешил с главенством. Мастерство получить куда сложнее. А Малфой сильно задумался. Даже окклюменцию разогнал, видимо, тоже законы вспоминает. Вынужден согласиться. Действительно, если рассуждать о статьях привилегий и наказаний, то это актуально для взрослых. Дети просто недееспособны и за них отвечают взрослые. Я на это не смотрел с такой стороны. Спасибо, мисс Грейнджер. Это было полезно. И вы действительно готовы. Прошу прощения. О, извинился перед маглорожденной. А я говорил, что Гермиона много нахваталась, занимаясь офицерскими вопросами гильдии. Не стоит. Просто вы, мистер Малфой, сильно заблуждаетесь, думая о нас, маглорожденных, как о необразованных обезьянах. Времена меняются, и я могу вам только порекомендовать быть более гибким в мировоззрении. Это поможет вам в будущем. Подумать только, мне читают нотации, и главное кто, но я приму к сведению. Ну, если, с вами, мы разобрались, мисс Грейнджер, то что насчет мистера Уизли? Вы нам расскажете, как вы смогли приодеться к школе. Я слышал от папы, что у вас нет денег на нормальную одежду, а вы выглядите вполне сносно. О, решил на Роне отыграться. Ну посмотрим, как Рон усвоил уроки срачи в чате. Если вас удивляет, как 11-летки могут вести такие диспуты, то сейчас почти весь наш между собойчик разогнал отклюменцию и обдумывает каждый ответ и вопрос. Мы уже не совсем люди в этом плане. А если учесть, что мы все вооружены, то и детьми нас сложно назвать. У нас проскакивают детские эмоции и действия, мы же не постоянно отклюменцию используем. А эта штука, отклюменция, не просто программа или опция, которую включил или выключил. Она многослойная и имеет множество тонких механизмов. Может просто помочь вспомнить что-то, может выйти на усиленный режим, если стресс какой, а может выдать спонтанный ответ из подсознания и памяти. А еще она помогает следить за эмоциями, что для детей очень важно. Нам сложно держать покерфейс и игнорировать оскорбления или смешные вещи. Она, в целом, пассивно работает, но можно разгонять на пиковые значения, и эти пики зависят от уровня освоения навыка магом, не говоря уже про отслеживание своего сознания и внешнего влияния на разум и мозги. Кстати, никаких чертогов разума у нас нет в отклюменции. Мы просто разгоняем ассоциативное мышление, связи между сознанием, памятью и подсознанием. Вот эта связь и позволяет ускорять мышление, когда на обдумывание серьезных массивов данных уходит намного меньше времени. Даже замедление окружающего мира можно ощутить. Но никаких внутренних пространств и библиотек, как я ожидал. Просто быстрее думаешь и память почти идеальная. Мистер Малфой, я, конечно, понимаю, что о нас ходит множество слухов, но многие из них полная чушь. А что до денег моей семьи, то вам какой интерес? Вы, Малфой, любите пускать пыль в глаза, разбрасываясь галеонами и устраивая пафосные мероприятия. Это ваше дело. Мы же предпочитаем деньги держать в семье. Вот и все. Не надо опираться на слухи, мистер Малфой. Они не всегда правдивы. И это Рон. Я с гордостью, мысленно, пожал руку себе любимому за такое обучение растяпы Рона. В семье значит, а как же рейды в наш мэнор, в которых участвовал ваш отец? Ну так он состоял на службе в министерстве. Не он же сам к вам врывался. К тому же, вы сами пустили эти рейды к себе в мэнор. Есть четкие правила на этот счет, и тут только ваша вина. Сейчас отец не работает в министерстве и по чужим мэнорам с рейдами не ходит. Так что не понимаю вашей претензии. В таком ключе и правда, он выполнял приказ. Как удобно. А теперь вот не работает и все хорошо. Очень удобно. Не то слово. Мистер Малфой, если вас не устраивает такая ситуация, что человек что-то делал, исполнял приказы, а потом уволился и ему нечего предъявить, то вы можете написать претензию своему отцу. Ведь если вспомнить, то он тоже выполнял приказы, и после суда ему особо никто не предъявляет претензии. Очень удобно, не правда ли? Достаточно заявить, что делал это под влиянием Империус. Не думайте вы, что надо это исправить. Так почему же у вас остались претензии к моему отцу? Драко слушал Рона и начал краснеть. Видимо, по-больному пошло обсуждение. Но интересно, они могут в конструктив, а не просто бросать на вентилятор всякое неприятное. Соглашусь, подобный расклад не дает мне права такое говорить. Ладно, предлагаю сменить тему, иначе мы начнем оценивать работу Визингамота. Мистер Лангбаттом, как ваши родители? Адрака в курсе этой истории. А все в порядке, с ними никаких изменений. Спасибо. Невилл, слушавший разговор, даже стушевался от вопроса, но видно, что эта тема ему неприятна. Ну это ожидаемо. Драко, конечно, мастер смены темы разговора. Я решил сменить тему, а то неловкость повисла в купе. Драко, а ты на какой факультет пойдешь? Слизерин, КХМ, Поттер. Мы вроде как перешли на серьезный стиль, к чему фамильярность. Так я то взрослый. Ха-ха, не кисни. И расслабьтесь, мы не на фуршете. А то вас послушать, так хочется надеть монокль с цилиндром и пафосно обсуждать урожай Шато, Лафит 78 го. Драко не сразу понял, о чем я, но потом осознал, что, фактически, Тут сидят дети и я один тут считаюсь взрослым, 11 лет, ага. Так что он сразу решил съехать с неудобной темы. А чем тебя не устраивает обсуждать такие темы? Ну и да, я собираюсь на Слизерин. А ты куда? Ну темы просто унылые. Уж лучше про квиддич поговорить, хотя я его терпеть не могу. Рон и Гермиона, также, сморщили лица от упоминания квиддича. А тому была причина. Это причина обсуждения его в гильдейском чате. Есть у нас отбитые фанаты, а вот факультет, без понятия. Мне нравится как Тиврон. Люблю книги Синейтона. Тебе не нравится квиддич? Не знаю, не играл. Но судя по описанию, он мне не нравится. Есть множество видов спорта, которые куда логичнее и безопаснее. Да что ты понимаешь? Дальше пошел серьезный спор, но затронул он, как ни странно, другую тему, нежели я ожидал. Драко и его болванчики оказались куда более ярыми фанатами квиддича, чем я думал. А болванчики очень даже умели в полемику. Если им интересно, в итоге хорошенько, покричав друг на друга, Драко и Ко свалили с купе. Видимо, выпустили пар в споре и ушли. Самое забавное, что ссоры, как таковой не случилось и мы разошлись, как просто знакомые, без всяких там обидок и подобного. А мы вернулись к обсуждению своих тем. Прибыли мы вечером. По канону, ага, я надел свою мантию и был готов, вышел на платформу и, стоя в свете фонаря, осматривал станцию. Моя мантия пафосно развивалась на ветру, а мне не хватало трубки или сигареты для полного образа нуарного мага. Ну да, ветра не было, просто я наложил всяких улучшений на мантию. Например, она колышется пафосно, когда обстановка подходит. Без понятия, как это работает, в массиве был запрос на создание пафосной атмосферы и создание видимости реяния на ветру. И это работает. Я стоял на платформе, в свете фонаря, а вся толпа студентов обтекала меня по сторонам, не портя эту атмосферу. Забавно. Пока оценивал свой труд с мантией, нас позвал Хагрид и потащил к лодкам. Драко Малфой. Драко был рад. Он познакомился с Гарри Поттером. Правда, окружение, в котором тот находился, было совсем нерадостным. Очевидно, что он опоздал и не смог привлечь к себе, в компанию этого героя, которого знала вся страна. Каким-то образом, к Поттеру прилипли Уизли и эта маглокровка. Вспомнив про эту лохматую девочку, Драко, на секунду, вскипел, но тренированная окклюменция резко его охладила. Только подумать, его уделала, в трактовке законов маглорожденная, которая только едет в школу. А ведь он, с раннего детства, учился этим вещам. А этикет, сходу включила достойный стиль речи. Если подумать, то она, возможно, сможет влиться в магическое общество без проблем. Она умеет говорить и знает, что можно, а что нельзя. Это уже половина успеха. Если она еще и, как ведьма, станет сильной, то все с ней будет не так ужасно. Ему рассказывали про маглорожденных, как о босоногих нищих, приходящих в школу, которую им оплачивают, они, чистокровные семьи. Но это ладно, там тоже есть разумное объяснение этому. А вот, то что эти, босоногие, ничего не понимающие, приходят сюда, в школу, в магический мир, начинают пытаться менять его. Они требуют какие-то привилегии, права, реформы. При этом они даже не понимают, что хотят сделать и почему этого не сделали раньше. Родители много ему объясняли, почему они, сторонники идеи превосходства древних магических семей. И там было все логично. Драко и сам верил в эти идеи, что он отпрыск достойной семьи, что его жизнь будет выше и лучше всей этой босоты. Маглорожденные достойны лишь судьбы услужения. Их никак нельзя рассматривать как достойных людей. Они ничего не имеют за собой. Они не понимают, что делают. По-хорошему им даже совершеннолетие нельзя давать и ввести полный запрет на управление обществом, чтобы они оставались всегда детьми. На эти мысли его навела эта маглорожденная, Гринджер. Вот ведь, нотации она мне читает, но она права. Я, кажется, не так хорошо подготовился, если мне законы трактуют эти самые босоногие. Сделав заметку в уме, налечь на изучение этих скучнейших вещей, чтобы не позориться, Драко решил сменить нить размышлений. Уизли. Удивительно. Отец говорил, что семья Уизли нищая. Это древняя магическая семья, которая вполне имеет багаж поколений, но почему-то прозябает в нищете. Общество считает, что виновато какое-то проклятие на их роде. Точно неизвестно. Зато у них много детей. А тут этот Рон Уизли, который одет вполне себе хорошо. Если учесть, что он самый младший сын, то удивительно, что ему выделили нормальную одежду. Значит, их семья не так уж и бедна. что-то поменялось. Или мне хотели сказать о другом, когда говорили об их нищете, надо написать отцу и спросить, не Вилл Лонгботтом. В целом все, как и описывали родители, неуверенный в себе мальчик, который держится за юбку бабушки. Пусть мы и родственники, но пока не хочется с ним налаживать связи. Родители говорили, что я должен завести знакомства и связи, но Лонгботтом, Уизли и это Гринджер, слабо подходит на эти роли. А вот Поттер вполне, не хочется признавать, но он умеет создать впечатление. Драко снова вскипел, когда вспомнил шутки про следующие купе и что Поттер уже взрослый, но быстро остыл. Ну да, умеет, я запомнил, надо бы тоже шутку какую придумать, чтобы не зазнавался. Но если подводить итоги, то с Поттером можно будет иметь дела, если он не начнет проявлять свою глупость и не станет позорить достоинство древних родов. Да, определенно, уже сейчас он общается с не самыми лучшими, но я дам ему второй шанс. Ха-ха, как великий светлый.